Но сейчас не время было об этом думать, и она откинула растрепавшиеся волосы со лба. «Я не знаю, Бен, ума не приложу. Дети говорят, в школе было все нормально, а миссис Барнс утверждает, что Алексис целый день просидела в саду, но я ее там не нашла. Мы обыскали весь дом, но и в доме ее нет. Не знаю, куда она могла подеваться». У Алексис было мало подружек в школе, и она не любила ходить к ним в гости. В семье все знали, какая Алексис впечатлительная и молчаливая, и принимали ее такой. Но если она убежала, то только одному Богу известно, из-за чего, где она и что с ней случилось. «Вы уже заявили в полицию?» Бен старался сохранять спокойствие, но был ужасно встревожен, хотя ему было приятно, что Эдвина в трудную минуту позвала именно его. «Нет еще. Я сначала позвонила вам. И у тебя нет никаких предположений, где она может быть?» Эдвина покачала головой. Тогда Бен взялся за телефон и сам позвонил в полицию. Миссис Барнс помогала укладывать Фанни и Тедди и говорила им, как нехорошо убегать из дома. Фанни плакала и испуганно спрашивала, найдут ли когда-нибудь Алексис. Через полтора часа в дверь позвонили, и Эдвина пошла открывать полиции. Она сообщила, что понятия не имеет, куда ушла сестра, и сержант смущенно спросил, кто родители ребенка. Эдвина объяснила, что она является опекуном, и полицейский обещал поискать в округе и доложить о результатах через час. «Нам тоже нужно идти с вами?» — спросила Эдвина, взглянув на Бена. «Нет, мэм, мы сами займемся поисками. Вы с мужем и мальчиком подождите здесь». Он успокаивающе улыбнулся, а Джордж свирепо глянул на Бена. Он любил его как друга, но ему вовсе не понравилось, что его приняли за мужа. Как и Филипп, он считал Эдвину своей собственностью. «Почему ты ему не сказала правду?» — зашипел Джордж на сестру, когда полицейский ушел. — Я не понимаю, о чем ты? — Что Бен тебе не муж. — Ох, ради бога! Думай лучше, где искать сестру, а не о всякой чепухе. Бен слышал их разговор, но не подал виду. Полтора года Эдвина отдает им все свое внимание, и дети считают, что это все в порядке вещей. Такое самопожертвование Эдвины делала братьев и сестер эгоистичными, портила их, но Бен понимал, не его это дело. Эдвина поступает так, как считает нужным, и он не имеет права вмешиваться. Бен обеспокоенно посмотрел на Эдвину, и они стали заново перебирать всевозможные варианты. Он вызвался объехать с Эдвиной подруг Алексис, и она с надеждой вскочила, велев Джорджу не отлучаться из дома и ждать полицейского. Они побывали в трех домах, но безрезультатно. Там Алексис не видели уже много недель. Снова и снова Эдвина вспоминала, как тяжело переживала Алексис из-за отъезда Филиппа. «Бен, вы не думаете, что она могла выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее? Например, отправиться к Филиппу, а?» Но он считал, что это невозможно. «Да она собственной тени боится и не может уйти далеко от дома», — сказал он. Но когда Эдвина поделилась этой мыслью с Джорджем, тот сузил глаза и задумался. «Она меня спрашивала на той неделе, сколько ехать до Бостона», — признался он, хмурясь. «Но я не обратил тогда внимания». «Господи, Вин, что, если она действительно попробует добраться до Гарварда? Она же такая робкая и беспомощная!» Эдвина не находила себе места. «Уже 10 вечера, а от полицейских нет никаких сообщений. Я отвезу тебя на станцию, если хочешь. Однако, я думаю, она ничего подобного не сделает», — уверенно сказал Бен, пытаясь успокоить их. Но Джордж только с неприязнью посмотрел на него. Слова полицейского, который назвал Бена мужем Эдвины, сильно задели его. «Ты ничего не можешь об этом знать». Из близкого друга семьи Бен внезапно превратился в реальную угрозу для Джорджа. Ревность Филиппа передалась и ему.